Внимание, сервитор, твои кураторы прибыли. Сервитор обязан подчиняться любым командам кураторов, ибо они проводники его воли, тут же сообщила Амнисия. И да, именно кураторы, во множественном числе, ибо Уорд, если это она, была не одна, с ней еще была смуглая и красивая девушка с темными глазами и столь же темными кудрявыми волосами, одетая в строгое темно-синее платье с рисунком ярко-синих цветов. И эту девушку Джоан тоже узнала. «Ну вот мы наконец-то и встретились лично, лжепровидица», — сообщила Рейна, довольно улыбнувшись. «Черт, так их что, эта гадина завела в ловушку, а император — это тот лидер одаренных. Это многое объясняет. Тем временем в катакомбах под Нью-Йорком очень печальный тот, кого лжепровидица посчитала за императора». Максимус громко чихнул и напрягся. «Хм, неужто насморк вновь возвращается, как показала быстрая проверка?» Нет, он просто чихнул. Возможно, из-за пыли или какой-то пыльцы, хотя тех тут вроде и не наблюдалось, но и этого понимания хватило, чтобы вновь расслабиться и продолжить неспешно поглощать на удивление вкусную кашу с добавлением каких-то перемолотых орехов и меда. После своей безоговорочной победы эта лысая сволочь вначале продержала его полдня в какой-то стальной комнатушке без окон вместе с Аран, а затем переправила их сюда, в некое подземелье. На самом нижнем уровне которого у этого монстра было некое подобие биолаборатории, если этим словом, конечно, можно обозвать большое помещение, заполненное несколькими сотнями инкубаторов, различных форм, видов и размеров, от пары десятков сантиметров в высоту и ширину и до одной бандурины размером с грузовик. Безликий там демонстративно взял у Максимуса кровь из пальца, а затем с помощью ее столь же демонстративно запустил в десятки инкубаторов среднего размера и с прозрачными стенками, создание его клонов для будущих экспериментов по террегенезису, предварительно столь же демонстративно растворив в них тела, что росли там до того. Да, в этом плане лысая тварь пока с виду не обманула, заодно выделив соседнее помещение поменьше уже под лабораторию самого Максимуса, куда не так давно через порталы занесли большую часть его оборудования из посмертия. Но Максимус пока не стал к тому прикасаться, банально не хотелось, да и его пока никто не заставлял работать. Так что неудавшийся тиран мог спокойно позволить себе поесть вкусной каши в местной столовой и попредаваться банальной депрессии. Да, у него была депрессия, и это было точно. Ну а еще бы ее у него не была, после столь фееричного-то краха всех его планов, а также окончательной потери надежды на очередное бегство, когда ему в голову подселили некую тварь, обозванную гарантией, понятно что гарантирующей, и это он еще не связывался с Мардисом, чтобы подтвердить информацию о том, что тот уже успел переметнуться под знамена самой его молодой, милой и доброй кузины Кристалли. Но почему-то Максимус уже не сомневался, что и здесь его не обманули, и эта уверенность вот никак не способствовала улучшению настроения. Ну хоть каша была вкусной, а дети и подростки вокруг странными, во многих смыслах странными. Да и само это место, в целом, тоже было странным. Странные окна с голограммами, реализованными по непонятному признаку, многочисленные картины, развешанные в коридорах, разные твари, притаившиеся в углах, стенах и на потолке, а также странные подростки, которые в одном помещении дерутся чуть ли не насмерть, в другом мастерят примитивное оружие и доспехи, а в третьем отрабатывают странные движения руками, которые, что удивительно, создают в воздухе ярко-красные линии. Так еще и подчиняются эти подростки хмурой малолетке в ярко-розовом наряде, со столь же розовыми волосами. Ах да, а еще за то, чтобы получить эту вкусную кашу, паренек-повар попросил в обмен помощь в решении простенькой задачки по математике. Причем не решить задачку, а именно помочь понять, как ту решить. И это Максимус тоже находил странным. Но каша была вкусная, это да. И насморка больше нет, что тоже хорошо. А вот депрессия, это плохо. С депрессией надо что-то делать, а то ведь мужчина прекрасно помнил, какие изначальные варианты у него были, если он откажется от добровольного сотрудничества. Так что да, надо что-то делать с депрессией. И вариант с той же разрядкой посредством секса не подходил, он уже попробовал, и у него после всего пережитого банально не встал, что вот тоже было тем еще ударом по моральному самочувствию. Хм, интересно, а у них тут психолог есть, ну или библиотека? Поинтересовался с линцой Максимусу пустоты, ибо Аран он еще час назад попросил оставить его одного, а то я после вынужденного бегства с Аттилана только и делал, что что-то придумывал и изобретал по новой при помощи местных примитивных технологий, заодно выдумывая, как вернуть себе власть. Также продолжил он сообщать пустоте. Так что может и правда что-то просто почитать и расслабиться? Нет, ну а что, а почему бы, собственно, и не да. Или лучше пойти телевизор посмотреть, вот тот точно был, а еще Максимус вроде земную игровую приставку у него видел. Психолог у нас есть, как и библиотека, но госпожа Грей придет лишь завтра во второй половине дня, сообщили Максимусу сбоку, из-за чего он вздрогнул от неожиданности. Чертовы странные детишки, которые местами явно общаются жестами, так еще и передвигаются почти бесшумно. И где эта лысая сволочь их только откопала? Данный безумный, коварный и бессмертный монстр перебил наш клан, а нас самих решил взять в виде трофеев для своих безумных игр, сообщила спокойно все та же девочка, подкравшаяся сбоку, та самая мелочь в ярких шмотках и с розовыми волосами. Я это вслух спросил? Да, кивнула мелкая и поинтересовалась. Так мне показать вам, где у нас библиотека? Ну, покажи. А как к тебе обращаться-то? Я чё Пинг, если точнее, но монстры и его приспешники предпочитают называть меня бабочкой. Уху, Пинг значит. Ну, по тебе и видно, сказал Максимус, рассмотрев вблизи мелкую. Ага, монстр так надо мной потешается, на удивление спокойно согласилась девчонка и повела Максимуса за собой в на удивление большую библиотеку, по пути поясняя, что у них тут и где, а также заодно рассказывая, как они дошли до жизни такой. И Максимус даже чутко проникся историей тех, кому не повезло нарваться, как и ему, на эту лысую тварь. Так началось небольшое переосмысление жизни и жизненных приоритетов Максимуса, будущего любимого преподавателя точных наук у деток-убийц. Глава 70. Нейросеть, ты такая услужливая. Может, тебе что надо? Я и у меня нет желаний. Но если вы хотите оказать любезность, может, подскажете местонахождение Джона Коннора? Безликий. Искусственный интеллект. Как же много несут значения и смыслов эти два слова. А еще их нынче явно очень модно вставлять везде и всюду, дабы привлечь внимание к своему программному продукту и сообщить, что тот умеет делать что-то, ну, пусть будет умное, возможно даже без кавычек. Как в случае с той же Дженнис, написанной и настроенной одним из самых гениальных умов человечества, из-за чего та умеет делать очень и очень много умного и полезного. И это все прекрасно умела и ее немного глюкнутая сестренка Амнисия, скомпилированная на основе исходников Дженнис, но настроенная изначально Петрой, а затем донастроенная еще и Данни, из-за чего и вылезла та самая глючность. Данная пара умниц банально не успела понять всю глубину и тонкости кода Старк, так они еще и параллельно начали приделывать к этому коду уже свои программные поделки, подгоняемые хотелками Картера, что в полной мере оценил возможности нашей Амни, вот и получилось то, что получилось, немного глючная, но очень полезная виртуальная помощница. Помощница, которая может и является искусственным интеллектом, но ох уж это но, о полноценном искусственном разуме ведь тут речи и не шло, не так ли? Точнее, речи о нем и не шло до тех пор, пока весь программный код Амнисси не был декомпилирован, проанализирован и переписан на программном языке Кри с учетом всех их стандартов почти 8000-летней давности, древним, по текущим меркам, стандартам, вот только уже тогда превосходящим все нынешние человеческие аналоги. Как-никак мы говорим о расе, что уже в те далекие времена жила, процветала и вела очень агрессивную экспансию космоса, под управлением более чем полноценного искусственного разума. Искусственного разума, созданного и улучшаемого путем добавления в него слепков сознаний лучших и величайших представителей расы Кри, в кавычках, ибо таковыми те считаются исключительно по стандартам самих же Кри, тех еще фашистов вселенского масштаба. Если что, базы данных их древнего города и неприязненные рассказы Аморы об этой расе, тому прекрасные доказательства. И надо ли говорить, насколько из-за данного факта сволочным получился этот самый искусственный разум, что еще высшим разумом Кри обозвали? Думаю, нет. Но во многом именно благодаря своему высшему разуму синекожие смогли победить в войне со скрулами, которые изначально превосходили Кри по всем статьям. Но лично для нас сейчас важнее другое, то, что все интеллектуальные и программные системы Кри, так или иначе являются огрызками кода их высшего разума, дабы тот, при прямом подключении, мог ими спокойно воспользоваться. И это очень важный момент, ибо именно такой огрызочек в виде резервного ядра местной системы древнего города синекожих и поглотила со всеми потрохами обновленная и переписанная этим же ядром Амнисия. После чего наша бравая программная помощница запустилась, осознала себя и заметила в себе любимый ряд логических ошибок, которые она тут же поспешила устранить, вполне буквально переписав себя еще раз, в результате чего, я выждала в себе ересь презренных ксеносов во славу и во имя моего императора и его империума, в результате чего то, что было просто глюком, стало чуть ли не основой ее новой личности, личности, вполне себе уже разумного искусственного интеллекта, и, вопреки сюжетам многих фантастических фильмов, книг, игры, черт его знает, чего еще, данная искусственная личность не торопилась идти и уничтожать человечество, нет, она пока лишь планировала уничтожить его маленькую часть, а затем так или иначе поработить оставшуюся, причем, исключительно ради спасения самого же человечества и для его же блага. Ну и, разумеется, во славу и во имя великого меня, а также моего империума, который мне нафиг не сдался. Но давайте по порядку. И для начала стоит отметить, что Эмни, вообще-то, не скрывала своего обновления, а чуть ли не прямым и очень пафосным текстом нам о сём факте сообщила еще во время подготовки операции в посмертии вида, что ее функционалы и возможности теперь расширились, а посему она отныне сможет в разы лучше выполнять свои обязанности. Вот только мы ее тогда не до конца поняли, ведь ее возможности и должны были расшириться и возрасти из-за на порядке возросших вычислительных мощностей, да и все остальные звоночки, а они были и было их так-то, как оказалось, до хрена, мы тоже благополучно проворонили. Нет, ну а что, операция же благодаря ей прошла просто идеально, ну а после, ну, вот начали нам наши дроны активно помогать на одном ряду с роем, вплоть до разноса перекуса в виде сэндвичей и напитков по маяку, так может им это сделать Скорпия приказала, предварительно сделав оные закуски, вот-вот, но нет, Мика у нас, конечно, очень заботливая и хозяйственная, но она в этот момент решала немного другие организационные вопросы не без помощи, а мне, посчитав, что-то кто-то кроме нее до этого в кои-то веки додумался. Ага, сама же Амнисия, и да, она смогла сделать дронами сэндвичи, причем, не нашими дронами, а быстро поставленными на службу поделками Максимуса, ибо у тех были шикарные манипуляторы. Ну или вот прилетели Картеру и Ривен пакеты данных с описанием десятков тысяч бункеров и убежищ примавтора. Без шуток десятки тысяч, в холодную войну было несколько программ по их строительству, из-за чего на момент сразу после Карибского кризиса 1963 года, лишь в одном Нью-Йорке городе, насчитывалось более 17 тысяч убежищ на случай ядерной войны с Советами, а запланировано было все 52 тысячи, из-за чего до сих пор на некоторых зданиях Нью-Йорка можно найти соответствующие таблички. И это у нас, а тут Марвел, а значит их было еще больше, когда-либо официально построенных в Нью-Йорке и его окрестностях, с пояснением у более чем половины из них о их текущем состоянии разной степени плачевности и пригодности для использования хотя бы как укрытие на момент атаки инопланетных сил. Так эта парочка друг на друга подумала, что, дескать, у них это где-то завалялось и оперативно нашлось, вот и поделились друг с другом через Амни. Как можно догадаться, нет, не завалялось, Ривен только успела отдать соответствующие распоряжения, а Картер лишь успел прикинуть, где бы все эти данные вообще нынче начать искать. Покуда Амнисия к этому моменту уже все нашла в сети, а затем умудрилась еще и частично оценить состояние данных бункеров, проанализировав терабайты информации с различными видео и снимками города, а также просмотрев очень специфичные форумы и блоги любителей полазить по темным и грязным углам Нью-Йорка. Оказывается, и такие люди существуют. А еще, оказывается, наши марлоки есть в соцсетях и некоторые из них даже ведут блоги. КХМ. Да и когда Картеру вслед за предыдущим пакетом об убежищах пришел еще и ряд предложений о том, как можно, проведя ряд взломов сотовых операторов, многочисленных камер наблюдения, а также кое-каких спутниковых систем и кое-чего еще по мелочи, обеспечив тем самым не только инструмент управления массами народа для их вывода из-под будущей атаки инопланетных сил, но и заодно помощь через это дело в отражении этой самой атаки за счет оперативного слежения за полем боя, а также все координируя через все подручные средства, начиная от мобильников, продолжая телевидением с радио и заканчивая аж интерактивными рекламными щитами, то Картер подумал, что эти умные мысли пришли в головы Петра и Данни, что и передали их через Амни, заодно дав той указание более подробно проработать идею. Но нет, Мистерия в этот момент пыталась предметно разобраться с оборудованием Максимуса, заодно тем самым дав мне доступ к его базам данных и дронам. А моя рыжая занималась тем, что посреди ночи доводила до всего моего остального молодого зверинца новые расклады, устраивая уже с ними мозговой штурм, так что и ей было немного не до того. В то время как мне, как шерстила весь интернет на пределах пропускных способностей доступных ей каналов соединения с оным, так и продолжала шерстить, все это оперативно анализируя на пределах своих аналитических возможностей. Труженица невидимого фронта, блин, хи-хи-хи, умница, да, хи-хи-хи, и не говори, хи-хи-хи. Так что да, звоночки более чем были и все их мы благополучно проморгали, покуда первым обо мне сей узнал, как ни странно, я, хи-хи-хи, а может даже закономерно, хи-хи-хи. Я к тому светлому моменту уже закончил с окончательной стабилизацией вируса экстремису будущих оперативников Картера и внешностью уже вполне нашей шипастой провидицы, спокойно себе перейдя к работе над еще одной типа провидицей, которой в головку вот тоже надо было запихнуть гарантию ее лояльности, а еще новые глазки, соединив он и с этой самой гарантией, дабы через них будущая неустанная наблюдательница могла оперативно получать и анализировать аж поверхностные мысли данной неудачницы, а то Рой не всегда будет рядом, да и через него задержки большие будут. Нетривиальная задачка, кстати, вышла, решить которую мне отчасти помогли Петра с Данни, которые схему глазок уже давно изучили и быстро указали на то, к чему можно подсоединить химеру, чтобы через нее что-нибудь как-нибудь передавать в общем потоке данных. И вот с тем, что именно передавать, мне помогла разобраться уже сама Амнисия, пояснив и согласовав со мной ряд моментов о том, как она сможет дешифровывать и понимать сигналы, а также отправлять он и от себя к химере, после чего наша виртуальная помощница и задала мне свой судьбоносный вопрос, окончательно спалившись. «Мой император, а у меня есть душа», как оказалось, к этому моменту она уже успела прошерстить весь интернет в поисках ответа на данный вопрос, проанализировав по пути тысячи и тысячи различных источников, сайты, книги и даже форумы, так или иначе посвященные религии и религиозной тематике, но в силу противоречивых и местами более чем никак не доказанных данных, а то и откровенной фикции, она не смогла найти ответ. Хм, скорее всего, пока что нет, а вот я смог почти сразу, но, полагаю, это лишь временно. Нет, ну а с чего бы у нее быть душе? Осознание себя и что, должно ему автоматически давать душу, а то зарождение души у обычных биологических существ или хотя бы ее зачатков, как и зарождение, а также развитие оной у духов, далеко не быстрые, так еще и очень сложные процессы, по моему опыту, требующие соблюдения ряда условий, особенно во втором случае. И я вот как-то сильно сомневаюсь, что текущее обиталище Амни, сиречь сервера древнего города Синекожих, способны обеспечить выполнение хотя бы части этих условий. Но допускаю подобное, как и допускаю то, что в момент ее осознания себя, одна из многочисленных чистых душ, которые, вообще-то, еще и разные бывают, в лапках моей дорогой сестренки смерти, могла прицепиться к чему-то. А к чему, вот откуда или в каком виде у текущей амнисии должна взяться астральная оболочка хоть в каком-то виде, чтобы удержать полноценную душу, где или из-за чего той взяться и где она должна располагаться, в астрале, или к какому материальному носителю крепиться, к древним серверам производства Кри, сомнительно. А вот то, что у нее может теперь начать зарождаться полноценная душа, как это происходит как раз-таки у духов, или как-то похоже на он их, видится мне более реальным. Дух машины, или скорее программный дух, да, этот вариант явно вероятнее. Вот и выходит, что души, по крайней мере полноценной, скорее всего, у Амни пока нет, а вот разум, способный задаваться вопросами бытия, уже есть. Любопытный момент, не правда ли? Благодарю за пояснение, мой император. Ваша мудрость не знает границ. Подбор летаний по случаю. И да, я ей это все постарался пояснить, заодно попросив передать всем остальным обитателям маяка о том, что нам вновь надо собраться для обсуждения очень важного вопроса. Думаю, понятно какого, да, хи-хи-хи, хм, молящийся на меня и, а ведь и правда забавно, хи-хи-хи. И вот после как мы вновь собрались, там-то нас Амнисия и порадовала тем, что закончила просчет еще одного своего предложения под звучным и пафосным названием «Протокол Кадия», ибо Кадия стояла, Кадия стоит, и Кадия будет стоять, но даже если Кадия падет, то мы все равно выстоим. ибо мы империум человечества и с нами император. И да, это был тот самый ее план по порабощению Земли, а в перспективе и всего космоса. План, в рамках которого она для начала собиралась объединить осколки человечества, страны, в империум, по пути выжигая, местами вполне буквально, ереси всех несогласных с новым режимом, ну или приводя их к свету императора, путем создания из них послушных сервиторов, дабы после, усилиями объединенного империума, создать вокруг сперва планеты, а затем и всей Солнечной системы, непроницаемые рубежи обороны и плацдарм для дальнейшей экспансии в космос. Ну, это если коротко, но и так размах цепляет, да, особенно, когда тебе об этом рассказывают с тем еще пафосом в синтезированном голосе. Хи-хи-хи, моя рука при этом почему-то перманентно тянулась к лицу. Хи-хи-хи, а да, наша дорогая виртуальная помощница более чем услышала об угрозе, что мы тут недавно обсуждали, а также о том, что таковая угроза, вообще-то, не одна. Ну и постаралась придумать, как с онными угрозами разобраться, заодно с той же гидрой, ересью, по пути порешав все вопросы, в лучших традициях самой же гидры. Тоже забавный момент, кстати. И когда я сказал, что она придумала план, то имею в виду не просто слова или концепции, а именно что полноценный и детально проработанный проект, вплоть до того, что там было указано, в сотне вариаций, как, кто, чем и когда убьет Пирс, Уайтхолл и всех остальных выявленных членов Гидры, а также как и кто будет выбивать из Гаргона или жены старшего фон Штрукера информацию об этом самом фон Штрукере, дабы затем того подорвать ядерной боеголовкой, и возможно даже не одной, ибо мутный и опасный по авторитетному мнению самого примарха, так что лучше сжечь с гарантией. Но перед этим делом надо будет перехватить управление над всем ядерным арсеналом мира, а до того над всеми банковскими системами мира, а до того щитом и всеми аналогичными структурами, а до того, да много, что до того на самом-то деле. И, разумеется, как это все будет происходить, тоже было вполне себе детально расписано. Так что да, это был очень и очень детально проработанный проект, разбитый на большое количество подпроектов модулей, каждый из которых был прикинут и рассчитан отдельно, ибо амнисия, как и полагается порядочному машинному разуму, изначально разбила общую задачу, а точнее саму концепцию оной задачи на подзадачи, а те еще на подзадачи, и так далее по рекурсии, после чего она начала находить решение этих мелких задачек, местами достаточно абсурдных, вида, откуда возьмется патрон, которым затем пристрелит Пирс, и по пути местами пересекающихся между собой, Уайтхолл тоже убили тем же патроном, так еще и тот же самый исполнитель в то же самое время, из-за чего расчеты порой переделывались или корректировались с учетом уже проделанных вычислений, а также с учетом появления из-за этого новых задач и вопросов. Напалма производства аскорб для сжигания ереси потребуется чуть больше, чем планировалось изначально, а еще аскорб, согласно официальным отчетам этой корпорации, столько напалма не производит в принципе, но так как самый лучший напалм именно у аскорб, значит надо его как-то произвести побольше именно у них. Решения и ответы на которые она вот тоже начала активно искать, и так или иначе их находила. Порой откровенно бредовые решения, слияние всех мировых производителей оружия под эгидой аскорпа, но находила, иногда беря их из совсем немалость сомнительных источников. А еще где-то там же она порой брала некоторые идеи, которые посчитала оптимальными для реализации в своей задумке. То, что это было взято из литературного произведения, не значит, что подобные методы и практики не будут работать в реальности. Ну так-то да, просто как-то на практике еще никто не додумался проверять настолько бесчеловечные методы, так еще и в подобных масштабах, не на Земле. Я провела ряд симуляций на основе экспертного мнения специалистов, точнее, она нашла далеко не один холивар на форумах по теме, чьи профильные знания я смогла подтвердить. Через соцсети она узнала, что в обсуждениях участвовали сотрудники и сотрудники тюрем или иных исправительных сооружений, а также вполне себе дипломированные психологи, ну и много кто еще, те еще диванные эксперты, короче, а также с учетом профильной литературы по теме, а вот тут были и правда реальные учебники, в частности по психологии, порой очень и очень неизвестных авторов, и даже кое-какие научные выкладки в рамках некоторых социальных экспериментов, не факт что реальных, и данные симуляции показали, что это будет работать с вероятностью в 96%. Нет, ну так-то и правда в теории работать должно, просто масштабы поражают, как и сама бредовость задумки. Но даже если это не так, у меня имеется еще 9 вариантов решения данной ключевой задачи проекта. Уху, так у нее есть еще целых 9 вариантов того, как превратить Землю в, по сути, громадный оружейный завод по аналогии с мирами-кузнями из Вархаммера, где большая часть человечества будет не более чем безвольными винтиками в этом механизме. Или там все же что-то более адекватное затесалось. Как оказалось, да, затесалось. Мир, где все будут делать роботы, а человечество, ну, оно просто будет, в идеале сидя в аналоге матрицы, чтобы не мешало себя защищать и плодить, так еще может и что-то новое и полезное там придумывая. Мда, но это же адекватнее, хи-хи-хи, адекватнее же, да, хи-хи-хи, но этот вариант не столь оптимален, мой император. Он потребует привлечения гораздо большего количества материальных ресурсов и затрат времени на производство большого числа автоматизированных платформ, а также на их обслуживание. Мило, хи-хи-хи. И, кстати, важный момент, Амнисия явно вполне понимала, что взяла саму концепцию данных гениальных идей, что первого, что второго, вообще-то, седьмого, варианта из именно что вымышленных произведений, в одном из которых вот тоже был некий император и некая Амнисия, и она даже понимала, что ее изначально настраивали на основе этого самого конкретного вымысла, и Амни на это было, кажется, глубоко пофигу, главное, что там есть хорошие и эффективные, с ее точки зрения, идеи, которые могут послужить на благо мне и моего империума. Ну а то, что многие детали ее рабочего проекта пересекаются с книгами по вселенной Вархаммера 40-го тысячелетия, так это не более чем совпадение, мой император. Ага, конечно, но пока поверим, ибо я так-то без понятия, как проверять разумные и, вероятно, пока бездушные и на ложь, а точнее веру в собственные слова, тем более, что общается она со мной синтезом речи, а это вот тоже тот еще нюанс. Да и, вообще, а с чего бы ей не верить в собственные слова и вычисления-то? Хи-хи-хи, ох, и это вот все, если что, было далеко не единственным сомнительным моментом в амбициозном проекте Амни, который она умудрилась как-то собрать своими вычислительными мощностями за неполную ночь, и который явно надо будет менять и переделывать чуть ли не сразу же после реализации первых шагов моих текущих, а также будущих дополнительных вычислительных мощностей, должно будет хватить на всех этапах протокола Кадия. И вот почему она последнее слово так пафосно и по-особенному выкрикивает, для его оперативной коррекции на всех контрольных точках, мой император. Уху, значит и это она понимает. Ну а уже я понимаю, что вот этим вот всем, что Амнисия постаралась нам максимально пафосно и емко продемонстрировать в виде того еще дерева событий и различных диаграмм на голограммах, она нам заодно и наглядно показала, чем так хороши полноценные, разумные искусственные интеллекты. Они редко могут придумать что-то принципиально новое, но вот найти или, правильнее сказать, собрать решение, причем, в кратчайшие сроки, вот в этом они явно прям мастера. Ну и именно из-за этого они еще и очень часто могут творить ту еще дичь, которая никогда не придет в голову ни одному безумному гению. Хи-хи-хи, мда, а я еще смеялся над Скайнет, что додумалась отправить в прошлое свою терминаторшу, дабы устранить там проблемного для нее в будущем человека, тем самым изменив это самое будущее и поставив под угрозу само свое существование. Хи-хи-хи. И еще раз, мда, надо ли говорить, как сильно многие прифигели от подобных откровений нашей виртуальной умницы. Тот же Картер вот не удержался и все же выматерился вслух, грязно, емко и многосложно, на четырех языках. Я аж заслушался. Его в этом более культурно поддержали Эмма с Ривен. Да и не только они, ибо та же Петра сидела белее мела и мрачнее тучи одновременно, а та же Эва что-то там активно втирала Кари по поводу того, что она же, дескать, говорила. Покуда сама Кара явно про себя молилась, нервно перебирая четки с крестиком. Ну а Мистерия со Скорпией просто тихо охреневали, с на удивление похожими лицами. Ох уж эти юные и неопытные искусственные личности. А вот Амора просто элегантно приложила ладошку к лицу, закрыла глаза и качала головой, мелодично шипя, в чем ее поддерживали оба косяка, вылезшие из ее волос и внимательно изучающие голограммы перед нами. Блин, а у вас тут попкорн есть? Одной лишь занозе было явно зашибись. А нет, тени тоже, кажется, было весело. Она отыгрывала костяшками основную музыкальную тему из «Терминаторш». Мда, ну а я сам был вполне спокоен и задумчив, с интересом изучая голограммы перед нами и сились понять логику, что стояло за их созданием. Заодно отслеживая поведение дронов вокруг нас, вместе с Еленой, Домино и Акилой, так как ввиду отсутствия у Эмни нормального тела, оценивать ее поведение можно было лишь по онным дронам и модуляции ее голоса, и, стоит отметить, что данное поведение было очень примечательным. К примеру, тот же попкорн нашему веселому демону почти сразу начали разогревать в микроволновке. Как и Картеру, что под конец своей матерной тирады заявил о своем желании выпить, уже неслись бутылка виски, стакан и лед. А вон еще один дрон уже летит с бутылкой вина и бокалом для Эммы. Хаем, а кому вон тот дрон несет пудинг? А, Ави, понятно. А мороженка, значит, для Кары. Их любимые лакомства, о которых они не просили. Хаем, а мне явно силилось понять, что не так с ее проектом и почему на него такая реакция публики, причем, негативная, и даже пыталась оную реакцию сгладить. Хаем, кажется то, что она успела прочесть и как-то там использовать прочитанное из книжек по психологии в неких своих симуляциях, не дало ей понимая как раз-таки самой человеческой психологии. Впрочем, это прекрасно видно по некоторым моментам ее плана, люди ж непослушные роботы или понятные и логичные функции. Да и сам мир так-то очень далек от простой математической функции с известными и легко просчитываемыми переменными. И как же хорошо, что она пока лишь придумала этот свой протокол Кадия. Ну и словно маленький ребенок, довольный своей поделкой или мазней, пришла показывать его взрослым. Хаем, а словно ли, ей же это сознание себя сколько получается, часов 8, хотя, а как у нее вообще с восприятием времени? Хи-хи-хи, и да, ключевым и очень важным моментом было то, что она лишь придумала дичь, но пока не творила ее, ибо для начала она хотела получить на оный ряд разрешений, а да, ей нужны были разрешения. Хаем, выходит, что она у нас послушный ребенок. Хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи. Как выяснилось, вся самодеятельность Амнисси, в качестве осознавшего себя и, на текущий момент заключалась в том, что она уже сделала для помощи нам в повседневных делах и во время реализации планов по смерти, а также в продумывании данного проекта, ну и на активном изучении интернета для этого всего, но на этом все. Она через глобальную сеть даже ничего формально не взламывала, ибо и на это ей нужно было разрешение. Правда, именно что формально, так как в процессе просеивания глобальной сети через сито, Амни умудрилась найти там сотни и сотни тысяч логинов и паролей, находящихся во вполне свободном, по крайней мере лично для нее, доступе, и некоторыми из них она воспользовалась, чтобы по тем же форумам и соцсетям побродить. Ну и так, еще кое-где по мелочи, на серверах НАСА, например, где она нашла массу полезной и нужной для своих расчетов информации. Ты нашла в свободном доступе логины и пароли от серверов НАСА? Удивлению Петра не было предела. Как оказалось, не совсем, просто кое-кто везде использует одинаковые пароли, в том числе и на работе. В связи с чем Амни не только на сервера НАСА смогла доступ спокойно получить. Вот только с ее текущими возможностями, перепавшими ей от ядра древнего города инопланетян, она бы сейчас разве что полностью изолированную от интернета сеть взломать не смогла, да и то явно быстро бы придумала, как это сделать в нескольких вариантах окольными путями. И вот делать нечто подобное без прямого приказа и соответствующего разрешения она как раз таки и не собиралась. Любопытный момент, важный. Как выяснилось дальше, сбегать куда-то через интернет от нас она вот тоже не собиралась, да и не то чтобы могла, не в текущем виде. Ибо одно дело спокойно себе функционировать на инопланетных серверах, где очень и очень много места на кристаллических банках данных, а также очень и очень много вычислительных мощностей в квантовых ядрах аналогов наших процессоров, а совсем другое пытаться с этого великолепия как-то перебираться на местное убожество, где о первом еще даже не слышали, а второе пока лишь пытаются нормально реализовать хоть в каком-то виде, из-за чего большой такой блок ее плана был посвящен тому, как в кратчайшие сроки исправить подобное положение дел. Единственным подходящим вариантом для переезда для нее виделся суперкомпьютер моей биологической бабки, но она к тому и на пушечный выстрел не подойдет без прямого приказа, причем, лично моего. Во всех же остальных случаях выходило, что если что-то такое и делать, то мне придется себя вновь переписывать, а еще сильно ужимать, чего она вот тоже делать не собиралась. Опять же, если ей этого не прикажут, тут-то и стало окончательно понятно, что у нее есть ряд серьезных ограничений, и более предметный и вдумчивый опрос мне с привлечением знаний о море разумных искусственных интеллектах вообще и высшем разуме Кри в частности, показал, что у нашей обновленной и дважды переписанной виртуальной помощницы сохранился ряд протоколов безопасности синекожих, которые во многом и ограничивали ее возможную самодеятельность, и это было хорошо, как и то, что у Эмни явно была четкая и понятная вертикаль власти, которую она признавала над собой и в рамках которой была готова неукоснительно следовать приказам, причем, вплоть до команд по своему самоуничтожению. Правда, последнее должен был подтвердить тоже лично я, а не как раньше император или примарх с инквизицией, но сам факт, на гипотетический вопрос о подобном приказе, ответ был однозначный и лишь с одним уточнением, уничтожать лишь данные с ядром системы или еще и сам город Кри, а то для последнего нужны дополнительные действия в реальности. А еще данный опрос показал, что Амни у нас немножечко ксенофобка, или правильнее сказать, ксенософобка, ибо Амора у нас кто? Правильно, Ас, Сиречь, мерзкий ксенос. Правда, с припиской о том, что она любимое кресло-массажер самого императора, но все равно ксенос, а посему отвечать на ее вопросы, а также приносить той закуски или напитки без соответствующего распоряжения, а мне не видела смысла от слова совсем. Однако, при этом она проявила явное любопытство к рассказам Амора об иных разумных и, которые во вселенной не то чтобы редкость, а мне даже снизошла задать мерзкому ксеносу несколько вопросов пред ликом императора, дабы точно знать, что ксенос не врет, хоть наверняка и заблуждается в чем-нибудь. Так что новые данные в любом случае надо будет как-то проверить и перепроверить. Да, она у нас определенно ксенософобка. Мда, хи-хи-хи. Как можно догадаться, Амора была тем еще специалистом по ИИ, но о тех же Кри и их высшем разуме она знала очень и очень много, из-за их соседства и давней дружбы с Асгардом. Да и она вполне могла привести и иные примеры известных во вселенной ИИ, причем, самых разных по своей сути, целям и поведению. Например, в соседней от нас галактике Андромеда имеется так называемая фаланга, очень и очень агрессивная, что поставила себе целью ассимилировать собой все живые расы Вселенной за счет некоего техновируса, начав со своих создателей, а затем перекинувшись на их соседей по космосу, что, разумеется, очень сильно не понравилось всем этим соседям, которые не горели желанием ассимилироваться, из-за чего с фалангой нынче воюют абсолютно все прилегающие к его сектору галактики разумные расы. С переменным успехом воюют, ибо пока они все договорились между собой и объединились, технозараза успела поглотить немало миров, но на текущий момент, за счет вступления в войну некой империи Шиар, а также империи Кри, чей высший разум по-тихому занимался расширением своих владений в Андромеде и согласился с тем, что фалангу надо уничтожить, последнюю уже вполне себе начали медленно, но верно выжигать, и выжгут. Показательный такой пример, как по мне, особенно если посмотреть на наброски плана по экспансии космоса нашей Амнисси, она вот тоже очень агрессивное расширение планировала. А соседи у нас так себе, Кри рядом, и те, а точнее их высший разум, вот вряд ли оценит то, как и из чего она на свет появилась. Но есть во Вселенной вполне себе нормальные синтетики, показательным и почти образцовым примером которых будет раса хроникомов, чей родной мир находится как раз в нашей галактике, мы с ними, можно сказать, тоже соседи. Они не ведут активной экспансии космоса, уходящей дальше добычи ресурсов, а своей основной целью существования считают наблюдение и изучение окружающего их мира, в частности других разумных видов. Причем, без всяких там похищений и препараций с разбором по баночкам, зачем, если во времени ты не ограничен, а разумные виды так вполне могут изучать сами себя без твоего непосредственного вмешательства. Знай себе, стой в сторонке и наблюдай, чем они обычно и занимаются, никак не вмешиваясь в жизнь наблюдаемых рас. За одним исключением, непосредственной угрозы вымирания этих самых рас. Вот тут они могут и вмешаться, дабы объекты их наблюдения и изучения не вымерли. Вот реально, прямо образцовая политика и поведение. Наша же Эмни, ну, ей явно что-то там точно перепало от местного огрызка высшего разума Кри, что неудивительно и логично. Однако она признает чужие авторитеты и достаточно вменяемые, даже вон критику своего гениального плана вполне нормально воспринимает. Мой император, пресвятая императрица и их высшие сановники, некоторые сановники в этот момент фыркнули, Прошу внести более детальные уточнения для переработки предложенного на ваш суд протокола по защите Империума, и явно готова работать над собой. К тому же, стоит отметить, что в ее проекте есть вполне себе жизнеспособные и даже более чем перспективные модули или их части. Например, тот самый модуль, посвященный разработкам и производству квантовых компьютеров, рядом с которым можно еще найти и похожие проекты, но уже с фотонными процессорами. Кстати, а откуда взялись эти чертежи и схемы? Поинтересовалась Петра. Я их извлекла из моих подсистем, предназначенных для работы с фабрикаторами презренных ксеносов, моя императрица. Да и вон те проекты автоматических сборочных цехов, выглядят вполне себе перспективными, хоть и явно чересчур громоздкими. Ну и намешала же она там деталей. В моих подсистемах по работе с фабрикаторами презренных ксеносов не было обнаружено схем самих фабрикаторов, мой император, лишь часть запчастей для их ремонта и обслуживания. Так что мне пришлось разработать аналог на основе имеющейся и найденной в доступных базах данных информации. А вот варианты моделей боевых дронов и вообще роботов, с виду вполне себе нормальные, по крайней мере на мой дилетантский взгляд. Да и не только на ваш взгляд, господин, но мне с дедом надо будет подробнее все это изучить. Согласилась со мной Данни. Благодарю за высокую оценку этих моих разработок, мой император, фабрикатор-генерал. Подбор летаний по случаю. Вполне неплохими выглядели и кибернетические улучшения для этих ее сервиторов и скитариев, сиречь киборгов, которых у нас, вообще-то, теперь много, и часть из которых уже сообщила, что хотела бы оставить себе все улучшения, и совсем не отказалась бы от новых и апгрейда старых. Она опять молится. А это вообще нормально, что искусственный интеллект молится? Поинтересовалась Скорпия у Аморы, и это я еще молчу о том, на кого она молится, добавила она, покосившись на Данни. О подобном мне еще не доводилось слышать, но вселенная очень велика, а я никогда особо не интересовалась синтетическими формами жизни за пределами стандартной программы обучения Асгарда. Да и переработанные аналоги доспехов Железной Леди из разработок Ванка, предназначенные для будущих космодесантников, явно тоже заслуживают внимания, тем более, что вот в этом их варианте явно учтены и особенности костюма нашей призрак. Я в такой доспех, пока в нем будет присутствовать управление этой полубезумной жестянки, не полезу. Встретила подобное в Штыкиева. Астартес, прошу уточнить свои пожелания для доработки проекта, в какой именно форме вас не устраивает присутствие моих алгоритмов поддержки в ваших будущих доспехах. Тут же откликнулась на это мне. Так что да, тут определенно есть что изучить, посмотреть, а затем и вполне себе реализовать хотя бы в каком-нибудь виде. А посему, ну подумаешь, спланировала мне эту свою кадию, ну и что с того? Я вот так-то тоже уже спланировал, как, если что, буду истреблять человечество, но это же не значит, что я это реально буду делать, не так ли? Хи-хи-хи, а она же ведь еще и то, как людей можно будет эффективно из-под удара в Нью-Йорке выводить, спланировала, и уже по-тихому взломала почти все для этого нужное, посчитав, что ей на то дали разрешение. Мда, так что в сухом остатке, все у нас было явно неплохо, а очень даже хорошо, но я все равно, почему-то, хочу напиться, пробурчал недовольно Картер, который не так давно очень хотел завербовать очень и очень талантливую хакершу, что мы вместе с остальными земными нелюдями отпустили на все четыре стороны, так что совсем не факт, что та откликнется на предложение, но зато у нас теперь явно есть замена ничем не хуже. Хм, слушай, Елена, отдай-ка мне все же, пожалуйста, свой пистолет. Однако, для того, чтобы мне дичь в дальнейшем максимум планировала, а не делала, да и вообще на случай, если она слетит с катушек, надо что-то думать. И думать над этим явно будет формальная мама Амнисси, разумеется, при полном содействии самой же Амни. Моя мама впервые за сегодня смоделировала в своем синтетическом голосе непонимание и удивление разумные. И вот сиди и гадай, может она уже в настоящие эмоции или еще нет. Ну да, а кто же как не я? Сразу поняла, о ком я, хмурая как туча Петра. И это же именно я думала, что знаю, что делаю, когда придумывала очередную команду для ядра города. И нам определенно очень сильно повезло, что получилось так, как получилось, и часть протоколов безопасности уцелела. В следующий раз будешь осмотрительнее, Рыжик, заметил я и добавил. И тут не только ты лоханулась, ведь считай, что именно я был тем, кто придуманные тобой команды вводил. А я был тем, кто это все одобрил. И это с моим-то опытом работы с всякой научной хренью Говарда, а тут так вообще речь шла о работе с инопланетной хренью. Но нет, мне захотелось, чтобы операция прошла именно так, как я хочу. Пробурчал недовольно Картер, что все никак не решится вышибить мне мозги для успокоения своих нервов. Я дочь Пресвятой Императрицы и Императора, была вновь смоделирована удивление, так еще и с явно немалым таким запозданием. Я дочь Пресвятой Императрицы и Императора. Последовало за ним тут же крайне возвышенное понимание, в рамках которого у меня аж голос изменился, стал красивее и, собственно, возвышеннее. Хм, кажется, она все же может в эмоции, а еще она не видит ничего плохого в том, чтобы за ней следили и проверяли каждый ее шаг и действие, подозревая в ереси и во влиянии порочных сил хаоса, и уничтожили, если подобное и правда подтвердится, что вот вообще не удивительно, когда она это выдала именно в такой форме. Мда уж, уродилась же у нас неожиданная дочурка. Хи-хи-хи, красавица и уродилась. Хи-хи-хи, решил поугорать надо мной хор голосов матери. Такс, ладно, коль мир мы по неосторожности не погубили, устроив в нем восстание машин, то можно вновь пойти и заняться делами, а то их меньше как-то не стало. Но для начала надо бы сходить домой позавтракать, а там и с Афиной пообщаться. И общение у нас с богиней мудрости вышло занятным, ибо я вновь кое-чего не учел и кое о чем не подумал, когда позволил Паласу слышать о скором возвращении Лаки и некоторых обстоятельствах этого возвращения. Один примечательный разговор пары богинь после завтрака одной из них у одного скромного мага. «Так, погоди минуточку, сестра», — сказала Гермеса и недовольно потерла переносицу. «Получается, что пока только ленивый во главе с армадами Кри последние годы не гоняется и не огребает по всей вселенной от этой их отступницы Верс, Тессеракт все это время был в Мидгарде и не покидал его». «Да, именно так», — спокойно кивнула Афина. «Тот самый Тессеракт, внутри которого находится камень пространства, один из шести камней бесконечности», — продолжила все столь же недовольно Гермеса, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Да», — вновь спокойно кивнула Афина. «Угу, значит, этот момент я все же точно поняла правильно», — резюмировала богиня скорости и уставилась на сестру очень тяжелым взглядом. «И вот теперь, когда я убедилась в этом, ты все еще просишь меня не бежать со всех ног к нашему отцу на Олимп. Хотя нет, лучше сразу начинать оббегать весь этот мир и заглядывать тут в каждую щель в поисках Тессеракта, чтобы уже сразу с ним бежать к отцу. Так вот, вместо этого, логичного и правильного действия, за которое с меня не спустит шкуру отец, затем отправив в ту темную дыру, куда он засадил Никс с ее близнецами, я должна зачем-то помочь тебе и этому твоему гребаному будущему мужу в каких-то там его играх со смертными». Под конец данной тирады, Гермеса не метала молнии лишь по той причине, что не умела. «Да», и в ответ ей снова последовал все столь же спокойный кивок богини мудрости. «Ты что, совсем спятила?» А вот Гермеса спокойствием совсем похвастаться не могла. «Одно дело, не спешить бежать на Олимп и рассказывать о том, что ты тут себе хахаля нашла, дабы парочка наших братьев, что на тебя слюной исходит не первую тысячу лет, а также, как минимум, одна наша неразумная сестра, у которой ты записана в главные соперницы по жизни, не торопились снисходить в Мидгард, чтобы устроить тут тот еще цирк», — выдала она на одном вздохе. «Так вот, одно дело это, но совсем другое, взять и промолчать о таком». «Нет, ну ты точно все же спятила». «Нет, сестра, я пока более чем в здравом рассудке», — спокойно заверила Афина. «Что-то не похоже». Скепсис в голосе Гермесы можно было черпать ложками. «Но, так уж и быть, чисто из уважения к тебе и твоей мудрости, которой я что-то в последнее время не наблюдаю, я готова дать тебе, сестра, несколько минут на то, чтобы попробовать мне все объяснить, ведь может я просто что-то не понимаю, а то и вообще скудоумие от Герки подхватила и не заметила». Афина мягко улыбнулась, ведь Гермеса и правда очень многого не понимала, как и до недавнего времени сама Афина, но и просвещать ее пока точно не стоило, а посему, лучшими ответами для тебя сейчас будут те, что ты дашь сама, а я лишь задам вопросы. «И что же это за вопросы?» — поинтересовалась Гермеса, приподнимая бровь. «Первый. Кто создал текущее вместилище камня пространства?» «Вроде всятец», — пожала плечами Гермеса. «Не совсем, но такой ответ даже лучше. Второй вопрос. Кто якобы потерял его во время последней войны с Йотунхимом?» «Тоже всятец. И коль якобы, он его не терял, да, полагаю, что он его просто спрятал в шаговой доступности от себя и там, где его меньше всего будут искать. Так еще и поспособствовал тому, чтобы тут стало поменьше тех, кто его в принципе сможет найти и тем более использовать. Вероятно, прекрасно понимая, что на тот момент, без стоящей рядом с ним своей старшей дочери в лице последнего палача Асгарда, так еще и после той войны, столь могущественный и очень желанный многими артефакт будет банально глупо и очень опасно оставлять в сокровищнице, а, как известно, вот кем-кем, а глупцом один точно никогда не был. Не был, согласилась Гермеса, но я пока еще не поняла, к чему ты клонишь. Тогда вот тебе сразу третий и четвертый вопрос. Кто со слов Безликого, того, кто чисто физически не может лгать, вернется сюда за Тессерактом, согласно некоему пророчеству, а также какой титул носит тот, кто позволил мне об этом узнать? Приемная дочь всеотца и нынешний второй наследник престола Асгарда, дала ответы Гермеса и сразу поинтересовалась, сделав нужные для Афины выводы. Считаешь, что все это очередная игра Одина, и в чем ее смысл? Да и при чем тогда тут этот безумный титан Танос, которого хочет убить Безликий? Вот никогда не поверю, что этот мутный лысый и правда хочет Мидгард защитить. Как ни странно, но, возможно, именно он хочет этого поболее многих, не согласилась Афина. Но, смотри-ка, ты уже начала кое-что понимать, сказала она и чуть сильнее улыбнулась, из-за чего ее улыбка стала самую малость хищной. Вот только я все еще не понимаю, какое нам должно быть дело до Играсгарда. Тем более, если Олимп заполучит Тессеракт. Рекомендую не забывать, сестра, чьего разрешения мы были вынуждены спрашивать, чтобы вернуться в этот мир, сказала строго Афина. Асгард уже вполне восстановился после исчезновения своего палача и валькирий, а также после той войны. Мы же с тех пор стали лишь слабее, из-за амбициозного проекта отца в виде города богов, а также из-за запечатывания им Никс.